Глава 106. Встреча. Роджер остановился и утер пот, застилавший глаза. Он обвязал голову платком, но влажность в затопленном приливом лесу была слишком высокой. Платок давно промок насквозь. После разговора в гостиничном баре все представлялось легко осуществимым. Они найдут Боннета. Поиск сузился от миллиона возможных мест до одной единственной песчаной отмели. Разыскать здесь пирата не составит труда, так ведь? Увы, на месте перспектива изменилась. Остров был узким, но длинным, несколько миль в длину. К тому же он зарос лесом, а вдоль линии побережья таились мели и водовороты. Капитан нанятой ими рыбацкой лодки доставил их вовремя. Еще два дня они кружили вокруг проклятого места, искали, где можно причалить, и высматривали дом пирата или стадо диких лошадей. Однако ничего не обнаружили. Джейми всю дорогу выворачивала наизнанку. Клэр не захватила иголок для акупунктуры. Ей не пришло в голову, что они понадобятся. Джейми устал постоянно сидеть у борта и настоял на том, что высадится, обойдет остров, посмотрит, что да как. Велел вернуться за ним на закате. «А если ты столкнешься с Боннетом?» — допытывалась Клэр, когда Джейми сказал, что пойдет один. «Лучше уж удирать от Боннета, чем кишки терзать на вертлявой посудине. А ты, Саксоночка, присматривай за этим за капитаном, чтобы не вздумал без нас отчалить». Его отвезли в шлюпке на берег и смотрели вслед, пока он не исчез в зарослях. Очередной, бессмысленно потраченный день. Суденушка ходила туда-сюда вдоль побережья, но с борта они не заметили ничего, кроме горстки ветхих рыбацких хижин. Похоже, Джейми был прав, что настоял на высадке. «Видишь вон те дома?» Йен указал на жалкие лачуги на берегу. «Если их можно назвать домами». Роджер поднес руку ко лбу и пригляделся. Кажется, внутри никого. «Если рыбаки оттуда выходят в море, мы сможем причалить. Давай порасспросим. Может, чего расскажут?» Клэр проводила их сердитым взглядом. Расспросы ничего не дали. В поселении им встретилось всего несколько детей и женщин. При упоминании о Боннете они расползлись по домам и спрятались, как моллюски, в песок. Теперь, чувствуя под ногами твердую почву, Йену с Роджером меньше всего хотелось признавать поражение и возвращаться на лодку ни с чем. «Давай осмотримся», — предложил Йен, задумчиво глядя на освещенный солнцем лес. «Пойдем порознь и наискось». Он очертил на песке несколько крестиков. «Так обойдем больше. После каждого захода встречаемся на побережье. Кто первым придет, ждет второго». Роджер кивнул. Он махнул на прощание в сторону лодки, на которой маячила одинокая фигурка, и углубился в лес. Под сенью сосен было душно и тихо. Роджер с трудом пробирался сквозь заросли, цеплялся за лианы, увязал в песке. Близ побережья идти было легче. Лес редел, на пути все больше попадались травяные островки, кишевшие мелкими крабами. Они в панике разбегались, но все равно под ногами то и дело раздавался хруст панцирей. Бродить в зарослях было легче, чем сидеть сложа руки. Так Роджер хоть что-то делал, чтобы спасти Бри, хотя и не мог сказать наверняка, что они ищут. Он не знал, здесь ли его жена, привез ли Боннет ее на остров, или они прибудут через день-два, как сказала Эбзиба. Несмотря на тревогу, духоту и тучи насекомых, твари не жалили, но лезли в глаза и нос. Роджер не сдержал улыбку при мысли о Манфреде. Он молился о его возвращении с тех пор, как тот сбежал из Риджа. Вряд ли Уте МакГилливрей просила Господа о том, чтобы сын вернулся, обнимая бывшую проститутку. Но его пути неисповедимы. «Боже милосердный, пусть с ней все будет хорошо. Верни ее мне, пожалуйста». Переварило за полдень. Одежда Роджера насквозь вымокла от пота. Он вышел на берег, изрытый обмелевшей протокой, будто швейцарский сыр с дырками. Обходить было далеко, и Роджер ступил в воду. Проток оказалась глубже, чем он думал. Роджер ушел в воду по шею и проплыл несколько футов, прежде чем вновь обрел дно под ногами. Канал сужался. Воды в нем оставалось не больше, чем на фут. Вскоре протока превратилась в маленький ручеек. Роджер нырнул под низкий свод из плетеных ветвей дуба и сосны. И застыл. 4 черных каменных столба в тени деревьев. Один, покосившись, стоял в ручье. Второй, покрытый резными символами, значение которых Роджер не знал, на берегу. Он похолодел, будто столбы были живыми существами, которые вот-вот обернутся, заслышав его шаги. Тишина. Странная, ненормальная тишина. Даже насекомые больше не донимали. Наверняка именно этот круг описывал Бриане тот человек, Доннер. Здесь проводили обряд 5 мужчин. Здесь они попытались пройти через исписанный камень. По меньшей мере, один из них погиб. Роджер медленно попятился, словно камни могли очнуться. И пятился, пока столбы не скрылись из виду. Только тогда он повернулся к ним спиной и поспешил к морю. Казалось, в спину ему уставились чьи-то глаза. Я сидела в тени кубрика, прихлебывала пиво и наблюдала за берегом. «Совсем как чертовы мужики», — подумала я. «Эти упрямцы заставили меня следить за капитаном. Вообще не сказала бы, чтобы мне сильно хотелось рыскать по острову. Черная борода с пособниками неспроста устроили там логово. Менее гостеприимного берега я не видела. Случайно обнаружить что-то в таких зарослях почти невозможно». Однако мысль о том, что Бриана в лапах у Стивена Боннета, а я сижу тут, меня изводила. Нужно было непременно чем-то заняться. День катился к концу, а я все смотрела на берег. Время от времени из леса выскакивали Роджер или Йен, перебрасывались парой слов и снова исчезали. Я посматривала на север. Джейми не появлялся. Капитан Рорке, который весело отрекомендовался сыном сифилисной шлюхи, иногда присаживался рядом и протягивал новую бутылку. Я поздравила себя с тем, что изрядно запаслась напитками. Несколько бутылок охлаждались в рыбацкой сети, опущенной с борта в воду. Пиво скрашивало ожидания, но тревога не отпускала. «Ваши мужчины не моряки», — молвил Рорке после задумчивого молчания. «Мистер Маккензи немного рыбачил в Шотландии», — ответила я, опуская пустую бутылку обратно в сеть. «Однако опытным моряком я бы его не назвала, это точно». «Ясно». Рорке отхлебнул пиво. Я не выдержала. «А почему вы спросили?» Рорке осушил бутылку, громко отрыгнул и подмигнул мне. «Что ж, мэм, один из молодых людей...» Вроде упомянула встреча в новолуние. «Верно», — осторожно ответила я. «Мы не посвящали капитана в наши планы, потому что не знали, вдруг он связан с Боннетом. А новолуние уже завтра, правильно?» «Да-да. Я что хотел сказать? Когда говорят в новолуние, имеют в виду ночью, так ведь?» Он заглянул в горлышко пустой бутылки и подул в нее. Я поняла намек и протянула ему другую. «Спасибо, мэм. Видите ли, в это время года отлив начинается в 10:30». Я посмотрела на него непонимающим взглядом. «Мэм, глядите». Он указал на юг. «Пока отлив не начался, там глубоко. А ночью вода спадет». «И что?» «Во время отлива там полно мелей. На маленькой лодке пройти можно. Только если подплывет корабль побольше, не знаю, с кем вы там встречаетесь. Скажем, больше 4 футов он не пройдет». Рорке указал в другую сторону. «А вот там гораздо глубже, мэм. Можно определить по цвету воды. Видите, там любой корабль пройдет. Если бы я выбирал, где безопаснее встать на якорь, выбрал бы то место». Там, куда он указывал, вода определенно была темнее. Что же вы раньше не сказали? Я ведь не знал, мэм, станете ли вы слушать. Рорке поднялся и ушел на корму, по пути дуя в пустую бутылку. Когда солнце утонуло в море, на берегу появились Роджер с Йеном. Помощник Рорке по имени Моисей отправился за ними. Затем мы медленно пошли вдоль берега, пока не нашли Джейми, махавшего нам рукой. Капитан бросил якорь на ночь. Мы обменялись новостями. Точнее, сообщили об их отсутствии. Хотя мужчины здорово измотались, на еду не набросились, несмотря на усталость. Роджер был бледен и странно молчалив. В небе серебрилась убывающая луна. Без долгих разговоров мужчины улеглись на палубу, укрылись и почти сразу уснули. Несмотря на все выпитое пиво, мне не спалось. Я села рядом с Джейми и накинула одеяло себе на плечи. Дул прохладный ночной бриз. Я все смотрела на темный загадочный остров. Место, которое указал Рорке, не было видно. Заметим ли мы, если завтра причалит корабль? Корабль причалил ночью. Я проснулась на рассвете. Во сне мне привиделись мертвые тела. И я подскочила с бьющимся сердцем. Рорка с Моисеем стояли неподалеку, облокотившись на борт. Воздух смердел. Такой запах не забудешь. Я подошла к мужчинам и ни капли не удивилась, когда Рорке кивнул на юг и пробурчал. «Работорговцы». Примерно в полумиле вырисовывался силуэт корабля, стоявшего на якоре. Пусть небольшой, он не прошел бы через мелкие протоки на острове. Я долго смотрела на него. Джейми, Роджер и Йен просыпались по очереди и подходили к нам. Шлюпки с корабля не спускали. «Что он там делает?» — тихо спросил Йен. Рорке качнул головой. Присутствие корабля действовало на нервы и ему. «Черт знает! Вот уж не ожидал тут их встретить!» Джейми поскреб заросший подбородок. Он не брился несколько дней. Зеленый и несчастный. На борту его вновь стало тошнить. Он выглядел таким же неопрятным, как и Рорке. «Можете туда подойти, мистер Рорке?» Роджер резко обернулся. «Думаешь, Бриана у них?» «Выясним. Если ее там нет, разузнаем, с кем работорговцы тут встречаются». Когда мы подплыли к кораблю, день был в самом разгаре. Через перила свесились любопытствующие. Рорке поздоровался и спросил разрешения подняться на борт. Нам ответили не сразу. Через несколько минут вышел высокий мужчина со сварливым лицом, явно облеченный властью. «Что вам надо?» — крикнул он. «Подняться на борт!» — откликнулся Рорке. «Убирайтесь!» «Мы ищем молодую женщину!» — вмешался Роджер. «Хотим просто задать пару вопросов!» «Все молодые женщины на корабле мои!» — огрызнулся капитан. «Проваливайте, кому сказано!» Он махнул рукой, и борт ощетинился мушкетами. «Бриана!» — крикнул Роджер, поднеся ко рту руку. «Бриана!» С борта выстрелили. Пуля просвистела над нашими головами, порвала парус. «Эй, да что с вами?» — крикнул Рорке. В ответ вновь засвистели пули. В борту напротив открылись окошки, и на нас уставились пушечные дула. Запах усилился. «Боже правый!» — удивленно выдохнул Рорке. «Ах, так значит! Будь ты проклят! Гори в аду!» Он потряс кулаком. Моисею явно было не до диспутов. После первого же выстрела он повернул парус и бросился к штурвалу. Лодка упорхнула в считанные минуты. «Они что-то затеяли», — сказала я. «Только неизвестно, при делах Боннет или нет». Роджер стиснул перила так, что костяшки побледнели. «Посмотрим», — сказал Джейми со страдальческой гримасой, утирая рот рукавом. «Отойдите подальше, мистер Рорке, но не упускайте их из виду». Порыв ветра опять донес до нас смрадный запах нечистот и отчаяния. Цвет лица Джейми сравнялся с куском прогорклого сала. «И хорошо бы зайти им с наветренной стороны», — — взмолился он. «Мы долго бороздили по волнам, чтобы соблюсти эти условия, но в конце концов бросили якорь на безопасном расстоянии. Остаток дня мы по очереди наблюдали за кораблем в подзорную трубу Рорки. Ничего не происходило. Шлюпки не подплывали к кораблю и не спускались. Мы молча сидели на палубе, глядя, как в безлунном небе постепенно зажигаются звезды. Корабль постепенно поглотила тьма».